Глава 16. Нам повезло, что мы тронулись в путь до рассвета, пока на дворе еще стояла тьма. Ни к чему в таком положении привлекать к себе лишние взгляды и вызывать пересуды. О бегстве нашем пока никто не знал, кроме старой Мэгги да сельского старосты. С него отец взял слово молчать до поры до времени. Конечно, за это пришлось отсыпать деньжат сверхположенного. Глава деревни был человеком довольно корыстным. Я с болью в душе смотрела на то, как кузнец прощается с родным домом. Накануне вечером он дал Уильяму все наставления по хозяйству и объявил его новым владельцем нашего подворья и кузни. Когда утром мы вышли за ворота, я заметила слезы на отцовских глазах. Будучи человеком от природы спокойным и скупым на эмоции, сейчас он не выдержал расставания с родным очагом и дал волю чувствам. Я понимала, что слова утешения в этом случае бессильны. Отец в последний раз взглянул на стены нашего старого дома, перекрестился и дал нам знак отправляться в путь. Арнольд, единственный нашей троицы человек, сохранявший беззаботное настроение, провел нас за околицу, где на ночлег устроились его товарищи барды. Музыканты уже не спали, поджидая нас и готовясь тронуться в дальнюю дорогу. Для них бродячий образ жизни – дело привычное, ведь в своих странствиях по городам и весям они, как рассказывал наш новый друг, обошли почти все королевство. Спутников его я мельком видела во время выступления на базарной площади, но в тот раз мне хорошо запомнился только Арнольд. Теперь выпала возможность более обстоятельно рассмотреть его собратьев, с которыми пока неизвестно, сколько дней предстоит шагать бок о бок. Друзья мои, это вот и есть те добрые жители здешних мест, что пожелали стать спутниками для нас. Достопочтенный Джон Литц, а прекрасная барышня его дочь Лира. Думаю, в нашей скромной компании им будет не скучно, представил нас музыкантом Арнольд с присущими ему церемонными манерами, в которых, однако, проскальзывал неподдельный юношеский задор. Разглядывая новых знакомых, я вспоминала, что мне известно о средневековых менестрелях. В голове вертелась только песенка Трубадура из мультика. Смех и радость мы приносим людям. Ну, насколько мне помнится, менестрели в средние века были бродячими артистами, которые развлекали публику песнями и музыкой. Знакомством с ними не гнушалось даже высшее дворянство той эпохи. Трубадуров допускали в качестве гостей и исполнительные на пиры в замках и на рыцарские турниры. За добрую песню или балладу из своих рук их могли награждать чашей с вином сами хозяйки замков, графини и баронессы. Одним словом, это была своего рода богема этих веков. Люди, не принадлежавшие к аристократическому сословию, но при этом обладавшие манерами и знаниями высшего света. Один из них, менестрель, который, как я вспомнила, играл на лютне, был долговязым и худощавым молодым мужчиной с благородным лицом, длинными черными волосами, ухоженной бородой. Он носил одежду с претензией на щегольство, рубашку, бархатный камзол и брюки из добротной ткани. К тому же на его поясе висела довольно дорогая на вид лютня, украшенная перламутром и драгоценными камнями. Арнольд представил его нам как Эдуарда. Другой музыкант, Фрэнк, флейтист, был на вид попроще. Невысоким и коренастым пареньком с короткими рыжими волосами и безбородом. Он носил яркий костюм, состоящий из рубашки, жилета и брюк, украшенных разноцветными лентами и вышивкой. На его плече висела флейта, сделанная из дерева и кости. Новые знакомые с уже привычными мне свойственными Арнольду церемонными манерами раскланялись с нами и попросили любить да жаловать. Вместе мы тронулись в путь, когда солнце уже поднялось над горизонтом. Так началось наше многодневное путешествие после вынужденного побега из деревни. Местность в здешних краях была полна разнообразных пейзажей. Густые леса, таинственные болота и живописные деревни. Несмотря на усталость от многочасовой ходьбы, я любовалась красотами этого края, его первозданной свежестью, которую в мой век трудно было отыскать в мире мегаполисов и автобанов. Леса, которыми нам довелось проходить, были густыми и мрачными. И, как мне казалось, скрывали множество тайн и загадок. Я то и дело слышала пение птиц, шелест листвы и голоса каких-то животных, которые прятались чаще. Все это напоминало толкиновские мотивы. Лес Фангорн, Шир и прочие места, описанием которых я зачитывалась в юности. Болоты, мимо которых тоже лежал наш путь, были опасными местами, но и эти медвежьи уголки имели свою красоту. Туманные испарения поднимались над поверхностью, создавая мистическую атмосферу. Во время пути наши спутники, на спинах которых висели не слишком тяжелые дорожные сумки, то и дело на ходу наигрывали разные мелодии, отгоняя грустные мысли и развеивая мой страх перед неизвестностью. Как объяснил Арнольд, играли они на своих инструментах еще и для того, чтобы заполучить благосклонность духов и фей, которые, по поверьям, обитали в этих местах. В народе считалось, что лесные духи очень любят музыку, а феи да эльфы даже выходят по ночам танцевать на опушке при лунном свете. Я невольно улыбнулась, услышав о таких поверьях, подумав, что попала в какую-то сказку. На пути нам попадались и деревеньки, мало чем отличавшиеся от нашей. Поселения были небольшими, небогатыми жителями, с деревянными домами да узкими улочками. Чтобы раздобыться деньгами и провизией, наши спутники, заходя в такие села, всякий раз устраивали импровизированный концерт. Как правило, местные жители приветливо встречали эту маленькую труппу. Приход бродячих менестрелей был целым событием в скучной деревенской жизни. Мы же с отцом, пока наши спутники собирали скудную дань со своих слушателей, ходили на маленькие сельские базарчики, закупая в дорогу нехитро снеди на день-два пути. После очередного импровизированного концерта в одном из таких сел, которое местные жители называли «Шелдон Вилледж», мы со спутниками решили зайти в харчевню, чтобы подкрепиться перед дальней дорогой. Село это было торговым, через него то и дело проезжали купцы со своими товарами на ярмарках, а потому без харчевни здесь было никак не обойтись. Это было старое, но крепкое строение из добротного дерева, на дверях которого красовалась вывеска с претензией на некий шик. На изображении были два льва в коронах и рыцарский щит, а сама харчевня носила чересчур пышное для деревни название – «Королевская трапеза». Это было мое первое знакомство со средневековым общепитом. Я с любопытством оглядывала непривычную обстановку. Войдя в харчевню, мы увидели, что внутри было довольно много посетителей. Местные крестьяне, торговцы и даже пара рыцарей. На нашу пятерку никто не обратил внимания. Все наслаждались вкусной едой и доброй выпивкой. В зале стоял гвалт и пьяный хохот не в меру угостившихся посетителей. Мы впятером уселись за массивный дубовый стол и заказали себе простые блюда. Троица менестрелей попросила трактирщика еще и по пинте старого доброго пива. Все мы довольно проголодались и без церемоний набросились на угощение. Трапеза шла своим ходом, но вдруг в дверях таверны раздались какие-то крики. «Королевские стражники!» — громко закричал, вбегая в зал, прислуживавший в харчевне мальчик. Хозяин заведения был заметно напуган, а гости миг притихли. Иные даже наспех похватали свои шапки и попытались протиснуться к выходу. Видимо, встреча с блюстителями порядка здешних жителей не особо радовала. В зал вошли 5 стражников в доспехах и при оружии, впереди которых горделиво шествовал седоватый человек в шлеме и с рыцарским орденом, сверкавшим переливом драгоценных камней. Увидев его, отец мой побледнел и испуганно прошипел мне на ухо. «Это тот самый констебль, что допрашивал меня на пути к барону». Глава стражников направился к стойке трактирщика, который низко отклонился незваным гостям. «Давно я не бывал в вашей деревне, любезный Бомбридж», — обратился начальник к хозяину заведения. «По указу его величества ищем мушайку разбойников, которые бесчинствуют на здешних дорогах и нарушают покой добрых христиан. Не слышал ли ты об их кровавых деяниях? Не заходили ли к тебе часом подозрительные люди? Отвечай да смотри, солжешь, разговор с тобой короткий будет». Трактирщик еще раз низко поклонился и стал торопливо оправдываться. «Никак нет, господин констебль. Дурных людей отродясь в моих стенах не было. Все наши гости – почтенные здешние жители. Да господа купцы к нам порой заезжают. Люди они благочестивые и трезвые. А чтобы вор или разбойник, да упаси Господь. Сызнова в наших краях таких не было. За всех своих гостей я ручаюсь». Констебль зорко рассматривал посетителей. Взгляд его остановился на нашем столике, и он стал пристально изучать нас с музыкантами. Начальник стражи подошел к нам и стал пристально оглядывать каждого. «Все местные, говоришь? А это кто такие? Никогда я, помнится, их прежде здесь не видывал. Кто вы такие, что делаете в этих краях? На крестьян не похожи, но и не рыцари это точно. Что за народ, откуда будете, говорите немедля?» Сурово повелел он нам. Первым нашелся Арнольд, который встал и отвесил главе стражников церемонный поклон. «Да будет известно доблестному воину, что мы мирные странники. По славу Божию обходим земли окрестные да воспеваем подвиги великих рыцарей, да доброго нашего короля Генриха храни его Всевышний. Господа дворяне изволят нас под свои очи допускать с песнями и балладами. Сам же я хоть и обедневший, да дворянского рода буду. А прозываюсь Арнольдом из семейства Ниссау, и грамоту о своем происхождении всегда при себе ношу. Эти же люди мои товарищи по ремеслу, да наши спутники, что в город идут по житейским делам. О разбойниках мы сроду не слыхивали и ничем свою честь не запятнали». Констебль выслушал его и посмотрел на моего отца. «Мужик, а тебя я недавно где-то видел. Запомнилась мне твоя физиономия. Кто таков будешь, отвечай». Кузнец поднялся со стула и поспешил тоже поклониться стражу порядка. «Верно, говорите, ваше превосходство, виделись мы. Вез я из деревни товар свой господину барону Готфриду, а вы изволили меня на пути встретить. Сам я из деревни его милости, верноподанный до Россов. Род наш издавна в его землях живет». «К барону Готфриду?» – удивленно поднял бровь констебль. «Но тут не владение барона. Как тебя занесло в эти края? Куда путь держишь?» «В город я иду, господин констебль. Да дочка моя со мной. Изволил меня наш добрый барон почтить своей милостью. Определил меня в гильдию городских оружейников. И бумага у меня соответствующая имеется. Извольте взглянуть». Кузнец достал из поясной сумки лист пергамента с печатью и протянул стражнику. Констебль внимательно изучил написанное и, помедлив, вернул бумагу отцу. «Что ж, я хорошо запомнил твое имя, Джон Литц. Где-то я его как будто слыхивал. Ну, гляди, прознаю, что худое про тебя добра не жди. Что-то мне уж больно подозрительна твоя персона. Неспроста ты мне по пути то и дело попадаешься». Еще раз оглядев помещение и гостей, начальник дал знак своей стражи, и они последовали прочь за ним. Трактирщик облегченно вздохнул и перекрестился. Публика тоже успокоилась и вернулась к столам. Мы с отцом переглянулись, ничего не сказав своим спутникам. Музыканты тоже не жаждали затягивать трапезу в таверне. Наскоро доев остывшие блюда, мы расплатились с хозяином и двинулись дальше от этого места.